когда вошел Юрий. «Садись, хозорган. Так, кажется, тебя называют работники лагеря. Тебе придется давать производственную характеристику. Можно начинать». «Что же, приглашайте». Председатель раскрыл дело и кивнул начальнику лагеря. Тот быстро вышел. Заключенные столпились у двери и молчали. «Рассаживайтесь», — показал бармин на расставленной скамейке. «Здесь не суд, не допрос, а откровенный разговор и личное знакомство с каждым из вас». Заключенные медленно, с опаской, заняли места. «Советское правительство и Центральный комитет нашей партии поручили нам пересмотреть все ваши дела и приговоры. Помочь нам в этом можете только вы сами», — продолжал бармин, перелистывая страницы дела. Тихо в кабинете. Слышно, как шелестит бумага. Заключенные затаили дыхание, боясь пропустить хотя бы одно слово. «Независимо от состава преступления, все отступления от норм советского законодательства будут исправлены», — говорит председатель и приступает к работе. «Пискарев Николай Григорьевич, рассказывайте». Поднялся пожилой человек. «Осужден особым совещанием в 1938 году по статье КРА. На 10 лет», — заговорил он глухо. «В 1942-м бежал на фронт, да поймали. Снова срок за контрреволюционный саботаж. Вижу, сгниешь с этой 58-й. И на уголовное дело решился. Кассу на прииске взломал. Да снова просчитался. Опять же экономическую контрреволюцию приморозили. А это уже каторга». Пошли вопросы, уточнения, сверка его показаний с обвинительными заключениями, приговорами. Вторым вызвали Цыбанюка. Говорил он дерзко. «Да, был в националистических бандах в Западной Украине. Но что я тогда смыслил, сопляк? Молодость, дурость. Говорили старшие. Самостийна Украина. Слушал, верил». «Принимали участие в расправах над бывшими активистами колхозной деревни?» – спросил его председатель. «Прямо нет. А так в боях с советскими войсками, в стычках с отрядами из винтовки шмалял, как и другие. Может, кого и уложил. Как вели себя в лагере? Какое настроение?» «Щит вертной за плечами, херувимчиков не бывает», – Цыбанюк покосился на Колосова. «Вы директора мастерских пораспросите. Он нас до самых потрохов знает. Работник он способный, хороший, только вспыльчивый. Бригадиром был, за грубость сняли. А полезным человеком непременно будет», — убежденно сказал Колосов. Цыбанюк только потянул носом и промолчал. «А как бы вы осудили себя сами?» — спросил председатель. «От силы бы десятку дал, а больше нет, не за что. За 10 лет человек много понять может». Весь вечер проходили перед комиссией разные люди с разными судьбами. Говорили искренне и даже рассказывали то, чего не значилось по делу. Поздно ночью комиссия обменялась мнениями и закончила работу. По многим делам было решено освободить за недоказанностью обвинения. Последующие преступления, как вынуждены, во внимание не принимать. Дело Цыбанюка вызвало длительную дискуссию. Комиссия постановила: за открытую вооруженную борьбу против советской власти в Западной Украине срок наказания с 25 лет снизить до 10. Поскольку Цыбанюк с учетом зачетов этот срок наказания отбыл, из лагеря его освободить. Дальше Колосов не остался. Судьба остальных заключенных уже представлялась ясно. Давно притаился поселок, ни огонька, ни звука. Только не спал лагерь. На крылечках, на завалинках застыли молчаливые фигуры людей. В освещенных окнах бараков виднялись группы. Все сидели, курили, ждали решения комиссии. «Вот так, Юрий Евгеньевич, из комитета ушел, демобилизовался и теперь вольный, как ветер», — говорил Желнин, лениво разминая в руках папиросу. «Не ушел, а ушли, как будто это секрет. И тут врет», — подумал Колосов и снова посмотрел на часы.